Глава 15. Четвертый слой. Поход на Титана не воспринимался как рутина, в отличие от предыдущей охоты. А большая часть адептов так вообще с азартом и нескрываемым предвкушением ожидала встречи с легендарным монстром. Однако главным отличием должен был стать сам легион. Алекс не собирался тянуть и активировал инициированное тело звезды, едва они вошли в серую зону. Чем раньше Титан отреагирует на приманку, тем лучше, потому что бойцы в случае опасности смогут перейти через границу. Например, если армию раскидает по сторонам. Надо сказать, до этого Алекс ни разу не применял тело звезды в масштабах всего легиона, и не только из-за угрозы появления Титана. Причиной было горение, которое каким-то образом запускалось при соединении тела звезды и хаоса. То есть тот самый процесс, отпугивающий адептов и монстров шестой стадии от галактики. И, по неизвестной причине, Вселенная начала видеть в Алексе суперхищника. Правда, серая зона защищает от горения, но он все равно не торопился. А вдруг горение охватит все целое? Тогда адепты будут вынуждены тратить энергию на себя, и легион развалится. В глубине серой зоны это могло привести к печальным последствиям. В общем, экспериментировать лучше было на краю. Трансформация началась почти незаметно. Алекс просто активировал тело звезды, одновременно удерживая вниманием легион. Дальше процесс шел почти автоматически. Целое подстраивалось под новую вибрацию. Хотя если бы какой-нибудь другой адепт, даже находясь в позиции координатора, попытался бы проделать подобный фокус, то вряд ли достиг бы успеха. Потому что для изменения целого требовалось, чтобы вибрация была очень заметной. Речь шла даже не о количестве вложенной энергии. Запасы Алекса в любом случае не шли ни в какое сравнение с резервом полумиллиона адептов. Нет, требовалось, чтобы качество этой самой вибрации стало достаточно заметным. Только в этом случае легион начинал переструктурироваться. Отдаленно это напоминало внедрение идеи, меняющей общество разумных. Только тут процесс шел гораздо быстрее и на энергетическом уровне. И в случае адептов идею усиливали высокий ранг, личная сила или даже навык, доведенный до совершенства. Кстати, именно по этой причине мастер Феликс оказался таким эффективным помощником. На локальном уровне он менял структуру под себя. Это доказывало, что Феликс действительно хорошо знает свою профессию, а его навыки вышли за пределы способностей обычных энергетических хирургов. Однако Алекс не мог похвастаться подобным мастерством. Да, некоторые его навыки считались уникальными, но не доведенными до совершенства. Особенно по меркам мастеров линзы. Зато у него имелась энергетическая структура адепта шестой стадии. Причем не в базовом варианте, а инициированное. Ну и, конечно, нельзя было забывать о личной силе. В результате сочетания всех этих факторов легион Корвус начал преобразовываться в нечто новое. Казалось, что ничего особенного не происходит, что это просто чуть другое звучание. Однако сейчас сковалось оружие, повторить которое вряд ли кто-нибудь смог бы. Потому что легион был продолжением своего координатора, а разумные отличались друг от друга. Алекс переносил свой опыт, свой путь постоянных экспериментов, побед и поражений, удач и неудач на полумиллионную армию. Да, не все из этого имело сейчас значение, но в какой-то степени легион превращался в подобие разрушителя, а остальные бойцы, по сути, стали просто резервом. Хотя, конечно, на деле все было гораздо сложнее, чем на словах. «Мы светимся», — вдруг сообщила Миром. «Но уже по-другому». «Где?» «По краям. Пока не так заметно, но если приглядеться...» «Да, теперь вижу», — хмыкнул Алекс. Он действительно увидел, как в темно-багровом пламени, загорающемся от быстрого движения, появились белые оттенки. Словно по всему периметру кто-то вшил нити накаливания. Правда, свечение пока скорее угадывалось, но это было явным признаком изменений. «Надеюсь, это привлечет внимание Титана», — пробормотал Алекс. В прошлый раз он быстро появился. Но пока летим строго вдоль границы. Мудрое решение. Прошло 2 часа, но Титан не появился. Похоже, нас игнорируют. А я предупреждала. Усмехнулась Миром и ехидно спросила. Что планируешь делать? Ты же хотел удивить Бесформенного. К этому моменту Легион полностью трансформировался, и внимательный наблюдатель легко бы заметил изменения, потому что разница до и после была такой же очевидной, как между снаряжением рядового бойца и снаряжением Алекса. Легион излучал вибрации квази-6-й стадии. Конечно, наблюдатель вряд ли догадался бы о наличии у лидера Легиона тела звезды. Кстати, для самого лидера изменения не заканчивались звучанием. Первое. Армия стала чуть хуже управляться. Точнее, целое требовало еще больше внимания и разгона сознания. С другой стороны, аналогичные проблемы возникали у всех владельцев снаряжения квази-6-й стадии. Так что в этом не было ничего удивительного. Но вот к чему Алекс оказался не готов, так это к тому, что почувствует горение. И довольно сильное. Это было крайне странно. Ведь он находится в серой зоне. Она же должна его защищать. Иначе какая от нее вообще польза? Именно это и было причиной напряжения. Горение сильно отвлекало внимание. К сожалению, это была плата за создание легиона нового типа. К счастью, горение действовало исключительно на координатора. Тем не менее, Алекс считал, что серая зона подвела его. «Ни на кого нельзя надеяться, даже на Бесформенного», — пробормотал он. «Не обвиняй Бесформенного в своих проблемах. Это ты вторгся в его царство», — хмыкнул Миром. «А потом все тут поломал и жалуешься, что Вселенная тебя разглядела, хотя ее реакцию можно было предположить». «Ну, извини, инструкции по использованию серой зоны и Вселенной мне забыли выдать». «Но Титан тут не горел, я это точно помню». «Это же территория монстров. Они относятся к ней с уважением, потому и не горят». «Почему же они тогда не пытаются нас остановить?» «Хм, боятся, наверное», — усмехнулась Миром. «Заметь, простых монстров к нам не присылают». «Заметил. Летим в центр. Посмотрим, чем Бесформенный на это ответит». «Так и знала, что до этого дойдет». «Раз знала, то не спорь». «Я и не спорю, просто предупреждаю, что там у нас начнутся проблемы». «Знаю. Все это знают. Поэтому с нами путешествуют только добровольцы. Начинай разгон». Через несколько секунд Легион перестроился в специальную конфигурацию и отправился вглубь серой зоны. Что интересно, скорость выросла сама собой, хотя Феликс ничего не делал. Оказывается, как и снаряжение, Легион квази-6-й стадии имел свои преимущества. Через 1/2 часа они проскочили первую внутреннюю границу, отделяющую один слой от другого. Давление бесформенности резко увеличилось. Но для адептов абсолютно ничего не поменялось. Зато горение Алекса немного уменьшилось, хотя и не прекратилось. В любом случае, это был хороший знак. «Серая зона работает, но пока недостаточно. Летим дальше», — спокойно произнес он. Вторую границу Легион пересек также без последствий. К этому моменту горение снизилось почти до минимума, но клетки еще тлели. Это означало, что Вселенная видит суперхищника даже здесь. Однако тот перестал волноваться, пока огненная энергия исправно его лечила. «Так далеко мы еще не заходили», — обеспокоенно заметила Миром еще через несколько часов. «Как долго ты собираешься гнать?» «Сейчас мы находимся в 3-м слое, но раз Титан не появляется, значит, нам надо добраться до 4-го». «Мы не знаем, есть ли он вообще, и что нас там ждет». «Вот и выясним», — хищно улыбнулся Алекс. Все это время он периодически заглядывал в интерфейс, но никаких изменений там не находил. Однако чувствовал, что энергетическая система балансирует на краю. То есть она накопила достаточно потенциала, чтобы перерасти текущие показатели, но этого не доставало, чтобы перейти в новое состояние. Хотя один положительный эффект Алекс уже почувствовал. Горение положительно влияло на клетки. Как и раньше, экстремальная нагрузка меняла их. Только неизвестно, к чему это должно было привести. «Я чувствую, что мы приближаемся», — нервно сообщила Миром примерно через 10 часов полета. «Куда приближаемся, и почему тебя это беспокоит?» — поинтересовался Алекс. «Там впереди начинается пространство, от которого у меня дрожь». «Ты не можешь дрожать». «Не смейся. Мне и так сложно описать свое состояние. Но там впереди что-то находится, и оно отталкивает мой взгляд», — объяснила миром. «Любопытно. Напоминает квазар». «Нет, для меня это гораздо хуже и волны, и средоточий кукловодов. Кстати, Юрт тоже чувствует впереди опасность. Не уверена, что нам туда надо». «Как раз наоборот. Именно туда нам и надо». «Мы залетели так далеко, что уже не сможем убежать от Титана, если что-то пойдет не так», — серьезным голосом произнесла миром. «А если что-то случится с тобой, остальные точно не выберутся. Они просто не долетят до границы, отравятся». «Я пока не собираюсь умирать», — таким же серьезным тоном произнес Алекс. «Знал бы ты, как часто я это слышала, но там действительно будет тяжело. Я почти ослепла». «В такой плотной бесформенности есть свои плюсы. В подобных местах обычно происходят всякие интересные вещи, которые больше нигде не происходят». «Вот именно», — вздохнула миром. По вибрационному полю прошла рябь, словно легион пробил невидимую вуаль. Давление снаружи резко повысилось. Впрочем, как и раньше, это не оказало никакого влияния. Просто им нежелательно было сейчас оказываться снаружи. «А вот и четвертый слой», — кисло произнесла миром. «Как ты себя чувствуешь?» «Горение полностью прекратилось», — произнес Алекс. «Вселенная больше меня не видит». «Зато нас видит кто-то другой». «Титан?» «Не знаю, но я чувствую впереди колебания пространства». «Значит, кое-что ты все-таки видишь», — обрадовался Алекс. «Говорила, что ослепла». «Почти ослепла», — поправила миром. «Но раз я чувствую противника в таких условиях, значит, он сильнее, чем мы ожидали». Порция огня окутала сознание Алекса, привычно очищая от всех эмоций. Сейчас ему требовался холодный разум. Странным образом это помогло почувствовать нетерпение врага. Словно тот много часов следил за приближающимися адептами, и они ему сильно не нравились. Ну вот адепты добрались до монстра. «Ты тоже рвешься в бой. Потерпи немного», — усмехнулся Алекс. В этот раз легион не стал резко останавливаться. Вместо этого армия осторожно снизила скорость, чтобы не расплескать накопленную энергию, а также лучше управлять полетом. «Монстры движутся к нам!» — воскликнула миром по мысли связи. «Они нас ждали». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую», — бросил Алекс. Противники летели навстречу друг другу. Правда, пока адепты не видели монстров, но бойцам уже сообщили, что их вот-вот ожидает схватка. Перед самым столкновением впереди показались 6 силуэтов, 1 гигантский и 5 поменьше. Титан и его свита, хотя свита сильно отличалась от обычных мелких панцирей и прочих пираний. «Это гиганты!» — воскликнула миром и тут добавила. «Давай!» Пространство заполнилось светящейся энергией. Легион сбросил накопленную энергию. На секунду Алексу показалось, что он оказался в старом добром океане света. Однако это был хаос, преобразованный телом звезды. Тут-то и выяснился еще один момент. Энергию можно было не просто сбрасывать, но еще и направлять. Поэтому Алекс направил поток в самый большой силуэт. Однако на пути тут же встал один из монстров поменьше. Это привело к еще одной вспышке. «Ничего не вижу», — пожаловалась миром. «Ты ослепил меня своим пылающим кулаком». «Кажется, мы уже обсуждали это название». «У любой техники должно быть имя. Давай хоть ее назовем пылающий кулак разрушителя». «Достаточно кулака». Свет довольно быстро рассеялся. И, к сожалению, даже такой мощный выброс не смог изменить пространство. Настолько четвертый слой оказался неподатливым. Точнее, на секунду пространство очистилось, но тут же заполнилось бесформенностью. «Или это работа Титана?» — успел подумать Алекс. Сброс энергии помог легиону остановиться. Стая монстров замерла напротив, и с такого расстояния адепты сумели рассмотреть врага. Перед ними висел знакомый по рассказам Алекса змей. Титан, длиной примерно 15 километров, с сегментным телом и газообразной плотью. А вот остальных они видели в первый раз. Миром была права. Это гиганты. Так назывались существа, стоящие между монстрами 18 уровня и титанами. Согласно архивам, они часто встречались во втором радиусе, но в первый обычно не заглядывали. Потому что, в отличие от своих более примитивных собратьев, гиганты горели, а в отличие от титанов, не могли долго выдержать пытку. В общем, пользы в первом радиусе от гигантов не было. Но это не означало их слабость. Скорее наоборот. Да, они уступали титану в размерах, но всего в несколько раз, что делало их крайне опасными противниками. Пожалуй, эти пятеро могли сравниться с самим титаном. К счастью, их осталось четверо. Останки одного из существ плавали перед легионом, и сложно было даже сказать, какую форму оно имело. Очевидно, монстр погиб от удара и восстановлению не подлежал. «Титан его подставил», — сухим тоном доложила Миром. «Я уловила этот момент». «Я тоже», — кивнул Алекс. «Значит, Титан будет подставлять и остальных четверых. И пока мы не разделаемся с ними, мы не сможем добраться до их босса. Но адепты первого радиуса не привыкли бороться с гигантами». «С одним мы уже справились. И не забывай, что чем больше монстров, тем больше добычи. А у этих ребят врата нужны нам шестой стадии». «Я рада, что ты позитивно оцениваешь наши перспективы», — заметила Миром. «Но сначала надо их победить». «Начнем с мотылька», — решил Алекс. «Он ближе всего к нам». Выжившие монстры сильно отличались друг от друга. Первым был шар с небольшими щупальцами длиной всего в 5-10 метров. Учитывая габариты монстра, они напоминали волосы. Второй был гладким веретеном и походил на уменьшенный монолит, на котором Алекс когда-то добрался до Вантана. Третий напоминал мотылька, толстое тело посередине и два огромных крыла бабочки. Но самым странным было четвертое существо. В его силуэте легко угадывался черный цветок. Правда, лепестки имели такие размеры, что, сжавшись, они могли легко обхватить весь легион. Поэтому Алекс сделал себе зарубку не попадаться в ловушку. Ни зубов, ни глаз, ни когтей, ни других угрожающих деталей монстры не имели. Впрочем, на их уровне им и не требовалось ни зубов, ни когтей. Монстры умели менять пространство и, в отличие от титана, действовали не так примитивно. В смысле, они могли драться с малыми отрядами. Тем не менее, бой начал их босс. Рум. Титан выпустил приветственную волну энергии и отлетел подальше. «Этот гад не собирается драться», — заметила Миром, пока легион маневрировал. Волна оказалась достаточно широкой, поэтому их задело краем, но защита устояла. Более того, энергия Титана даже немного подкормила хаос. «Меня это устраивает», — бросил Алекс. «Хуже, если бы они навалились все вместе». «Навалились — не наш случай», — буркнула Миром. «Уместнее говорить, наступили». «В этом бою все решат умения и запасы энергии. Летим к мотыльку, проверим, насколько хороша его защита». Легион дернулся вперед, мгновенно приблизившись к врагу. Тот явно не ожидал такой прыти и наглости от мелких соперников. Ведь очевидно же, что их мечи и копья ничего не сделают исполинскому телу. Впрочем, вариант боя с огромными противниками был давно отработан. По крайней мере, в теории. Поэтому, едва адепты оказались рядом, на монстра обрушился шквал навыков. Но это было так. Встречное приветствие от легиона, а не настоящая атака. Истинным оружием было вибрационное поле, из которого вылетели сгустки энергии. А в тех местах, где легион почти касался монстра, сгустки не вылетали, а вырастали. Причем ими управляли бойцы с помощью своих линз. А поскольку передний край заполнял хаос, бойцы били очень сильным оружием. Гораздо сильнее, чем все их навыки. В результате правое крыло мотылька мгновенно покрылось огромными дырами. Показалось даже, что вот-вот легион разнесет монстра. Но тот взмахнул менее поврежденным левым крылом, и армию унесло не хуже, чем от волны. Никто не пострадал, но адепты мгновенно очутились в нескольких километрах от своей цели, которая при этом начала быстро восстанавливаться. «Мы ничего ему не сделали», — разочарованно произнесла Миром. «Это был пробный удар. Ты уже выяснила расположение его врат?» Естественно. Тогда не забудь о них, пожалуйста, в следующий раз. Посмотрим, как этот громила проживет без них.